все народы, племена. Все, что дышит, пусть ему поет, о, прими хвалу, Господь. Господа благослови его душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, слав его душа моя. Трон на небесах он утвердил, его мышцы сила сил. Он превыше всех земных владык, Господа благослови его душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его душа моя. Иисус.